С утра Лиля решила не ехать в Тароль. Какая разница? Все равно все из рук валиться будет. Оно и валилось. Шпилькой чуть в ухо не попало, пояс порвала. Зато Мири была довольна и счастлива. «Папа приехал!» Только ради девочки Лиля готова была мириться с графом Иртон. Любит она ведь отца, любит. А еще, Амир прав, надо поговорить с Эдуардом и составлять брачный договор. Если у них с супругом развернется война, нельзя, чтобы Мири была в ее центре. Никак нельзя. Женщина оглядела себя в зеркале. «Отлично! Зеленая юбка, брюки, зеленая блузка, белая отделка, простенькие украшения, браслет и кольцо обязательны, пара сережек и довольна. Единственная роскошь — кружевные перчатки. А то ж, ногти грызть, та еще засада». «Ваше сиятельство, к вам гонец от короля!» Гонец поклонился, преклонил колено и вручил свиток. Лиля сломала печать и пробежала глазами несколько строчек. «Явиться ко двору немедленно по вручении свитка!» «Ну, раз немедленно, значит, так и поеду». «А зачем?» «А и так понятно. Граф приехал. И если его величество не проведет первую встречу под своим контролем, Лиля бы очень удивилась». «Сейчас я прикажу седлать коня. Так быстрее!» Лиля кивнула слуге, который крутился в дверях, и тот умчался на конюшню. А женщина оправила на себе одежду и развернулась к окну. Вдох, выдох. Спокойнее, девочка, спокойнее. Сердце колотится, как бешеное. Если тебя опять вывернет наизнанку на господина графа, вы уж точно не договоритесь. Дыши ровнее, спокойнее. Маленькая кавалькада из 6 человек, гонец, Лилиан, четверо охранников, вихрем пронеслась по дороге, разбрызгивая грязь. Лиля порадовалась, что сегодня выбрала темно-зеленый, почти черный цвет. Хоть и немного луж на дороге, а все-таки пятна будут, а на таком платье почти незаметно. Лидарх почти стлался над дорогой, и женщина начала успокаиваться. «Поговорим, никуда не денемся. Возьми себя в руки. Ты готовилась к этой встрече с того момента, так как узнала, что супруг есть. За тобой сила. В тебе заинтересован король, вирмани, ханганы. У тебя есть друзья. Ты центр небольшого, но очень важного мира. У тебя есть свое производство. Если супруг захочет закрыть тебя где-нибудь в башне, он получит неплохой откат. Тебя обожает Миранда, ценит и уважает Арисия. Да, в семью лезть никто не будет. А с другой стороны, так и в 21 веке. Нельзя многое, но если очень нужно, то можно. Надо так провести первый разговор, чтобы супруг не менял статус-кво. То есть, с одной стороны, не показывать свою силу. Ибо любой мужчина — это пружина. Надавишь — отскочит в лоб. А вот если медленно, аккуратно и вежливо, можно добиться своего. А эта методика знакома любому хирургу. Очень осторожно, очень бережно. Иначе операции и не проводятся. Никто пациента крест-накрест не полосует. Так что шансы на успех есть. И еще, что легче, дать или объяснить? Вот честно, супружеских отношений с графом Иртоном не хотелось и вообще никаких. Но договариваться-то надо. Значит так, как писал один умный автор. «Я женщина трепетная, хрупкая. Как хряпну, так и хрупнет». Нет, сначала-то будем вежливы и корректны. И вообще она блондинка? Вот блондинка и будем. Главное, ресницами не забывать хлопать. Джерисон удобно устроился в кресле в королевском кабинете. Эдуард смотрел серьезно. «Джесс, я хочу, чтобы первый раз вы встретились при мне». «И поговорили?» «Посмотрим на ваше поведение. Лилиан Иртон — милая женщина, и на рожон не полезет. А вот ты...» «Дядя, почему сразу я?» «Потому что... знаю я тебя. Ты вчера нашел жену?» «Нет, даже не видел». «Балбес! Дядя! С твоего рождения, дядя! Значит так, считай, это мой приказ. Постарайся, наладить отношения с женой, хотя бы ради дочери». Джесс уже начал закипать, но упоминание о Миранде подействовало, как ледяная вода на голову. А ведь действительно, любит и не простит, если Джеррисон обидит обожаемую Лилиан, никак не простит. Это граф уже понял. Дочь он любил и сам с собой. Ведь общение с Лилиан пошло ей на пользу. Настоящая маленькая принцесса. И не такая уж маленькая. Да, ради дочери он согласен на многое. «Графиня Лилиан Элизабета Мариэлла Иртон». Его Величество кивнул Джеррисону на угол кабинета и распорядился. «Проси». Лилиан вошла в кабинет Его Величества, присела в реверансе. «Ваше Величество». «Рад вас видеть, Лилиан. Прошу». «Я тоже рада». Лилиан бросила быстрый взгляд из-под ресниц, обнаружила, что Эдуард улыбается, и расцвела в улыбке. «Как вы себя чувствуете?» «Вашими заботами. Да и Тахир от меня не отходит». «Я рада. Ваше Величество, но вы помните, что надо соблюдать режим?» «Тахир мне про него твердит постоянно. Лилиан, я вас пригласил не просто так». Лиля вскинула брови, но промолчала. «Ваш супруг вернулся». «Я рада, Ваше Величество». «Нет, если бы вчера Лиля с ним не столкнулась, она была бы в шоке. А сейчас адреналин уже отгорел. Надпочечники, они тоже не железные, его в товарных дозах выбрасывать». «И это все, что вы можете сказать?» Лиля сверкнула глазами. «А это зависит от того, что скажет мой супруг, Ваше Величество». «Джеррисон». Из угла кабинета воздвиглась темная тень. Был ли Джеррисон в шоке? Ну, мягко говоря, да! Он ожидал чего угодно, но не этого, не золотоволосой красавицы с королевской осанкой и легкой улыбкой на розовых губах. Роскошное платье, дорогие украшения, плавная походка, уверенность, сквозящая в каждом слове, каждом жесте. Первую минуту он даже и с места сдвинуться не мог. «Розовая корова? Да если бы она так раньше выглядела!» «Какой Иртон? Таких женщин прячут с максимальной надежностью в своей постели и не выпускают оттуда, а то желающих много!» И становятся понятными пьяные откровения Вирманина. Действительно, роскошная фигура. Да, присутствует легкая полнота. Но не из тех, когда женщина кажется откормленной гусыней, нет. Скорее, пышность форм, мягкость, плавность. Еще бы он не был в восхищении. И это его жена... Верилось с трудом. Да увидь он такую красавицу при дворе, точно не успокоился бы. Хвостом бы за ней следовал, добивался бы. А тут жена, Лилиан, графиня Иртон. И даже сейчас стоит, как королева. А Лилия, правда, полностью контролировала себя. Все, что случилось, было вчера. Сегодня же присесть в легком реверансе и подать руку, как учил Лонс. «Надеюсь, граф, ваше путешествие было приятным?» «Да...» Лиля едва не фыркнула. «Супермен, красавец!» И было у ее мамы любимое выражение. «Как из-за угла, пыльным мешком прибитый». Вот сейчас так и было. Такое растерянно-изумленно-непонимающее выражение лица. «Я рада видеть вас целым и практически невредимым. Надеюсь, Джейми оказался на высоте?» «Да... Джейми...» «Джейми Мейтл, он же барон Донтер. Тахир Диндаша ручил нас обоих. Юноша отправился лекарем на корабле «Вирман». «О, да...» «Если бы не он!» Джесс вспомнил, как Джейми чистил ему рану, ругаясь нехорошими словами на стрелка, как перевязывал, обрабатывал, менял повязки. «Рана заживает без осложнений?» «Да... да...» «Вы уже видели Миранду? Она сегодня не во дворце, но ради приезда отца я освобожу ее от занятий». Эдуард фыркнул, не побоявшись уронить свое королевское достоинство. «Так, ваше сиятельство. Джесс, бери жену и отправляйтесь домой. У тебя в городе есть дом, там и поговорите». «Слушаюсь, Ваше Величество», — машинально ответил Джесс. Лиля присела в реверансе и шагнула к двери. Джеррисон, опомнившись, шагнул вслед за ней, поддержал под локоть. Руку супруга не вырвала, но впечатление было. С тем же успехом он мог держать за руку деревянную куклу. «Мда...» По коридорам дворца они шли молча. Джеррисон пытался осознать перемену. Еще бы, оставляешь корову, получаешь королеву. Может, в Иртоне воздух полезный? Ей-ей, на улице бы столкнулись, не узнал бы. Как себя с ней держать? Неясно. Она-то спокойно идет, чуть улыбается своим мыслям, отвечает на приветствия. А что ему? Ругаться? Так вроде бы и не на что. Да и глупо что-то выяснять во дворце. Вот приедем домой, поговорим. А ведь и правда красавица. И как себя держит. Если бы Джеррисон смог прочитать мысли своей супруги, он бы очень удивился. Красавица вовсе не была спокойна, наоборот. Сейчас в голове опять пытались бороться кусочки Лилиан первой и Лилиан второй. Первая... Ну, что тут скажешь? Несчастная любовь, законное изнасилование и доведение до самоубийства. Да, там и убийцы постарались, но причина-то... Вот, топает рядом, словно так и надо. И между нами, девочками, Лилиан первую понять можно. Красив, этого не отнять. Лицо из тех, что притягивает к себе взгляд. Это не Леонардо Ди Каприо, но Лиля никогда не любила слащавых мальчиков. Ну их на обертке к шоколаду. Это мужик. Есть в нем что-то такое. Да и фигура на уровне. Да Эрика не дотягивает. Но мышцы вполне себе на уровне. Так навскидку килограмм 100-110 в благородном графе было. Не хлюпик. И можно понять девчонку в такого. Влюбишься. Это с одной стороны. С другой же, наблюдаем у благородного графа прискорбное неумение разбираться в людях. Иная хозяйка на кухне столько тараканов не разведет, сколько граф недоброжелателей развел. Нежелание обрезать свои капризы, эгоизм и самоуверенность в обострении и наплевательское отношение к женщинам. Главное достоинство — он любит Миранду, или девочка его любит. Остальное — сплошные недостатки. Ну ладно, еще пара. Смазривая внешность и графский титул. Интересно, а вариант раздельного проживания у них тут как? Однозначно, только при паре детей. Лиля загрустила окончательно. Нет, внешне она была невозмутима. Она улыбалась и кивала знакомым, но внутри... Хоть убивайте графа, ей не хотелось. Аллергия у нее на мужскую самоуверенность и эгоизм, почесуха, крапивница и отек к венке. Но как сделать так, чтобы граф сам отвязался? Или хотя бы соблюдал нейтралитет? Как-никак сейчас с ней ведут дела из-за ее титула. Даже если она разведется, статус уже не тот. Для бизнеса вредно. Но и пускать супруга в свои дела перетопчется. Жаба не подпишет. Лиля нарушила молчание лишь на выходе. «Я прибыла сюда верхом. Вы в карете?» «Нет, но я полагаю, конь для меня найдется». «Я попрошу одного из своих телохранителей». «Телохранителей?» «После покушений. Мои люди не отпускают меня одну никуда». Сказано было так просто, что стало ясно. Это не пафос. Женщина абсолютно искренна. «В королевской конюшне для меня конь всегда найдется». «Тогда мы подождем вас на выезде». Лиля развернулась на каблуке. Ее действительно ждали несколько вирман. Один из них держал под усы роскошного аварца. Эту породу Джесс смог отличить сразу, чистокровный, стоящий бешеных денег. «Это ваш?» «Знакомьтесь, Лидарх». Конь, услышав свое имя, горделиво изогнул шею. Лиля потрепала его по роскошной гриве. «Правда, красавец?» Джеррисон кивнул. «Он великолепен!» Правда, смотрел мужчина больше не на коня, а на женщину. Лилиан легко взлетела в седло. «Мы ждем вас!» Прождать пришлось 10 минут, прежде чем слуга привел Джеррисону оседланного коня. Да и взлететь так же легко в седло граф не смог. Рука пока еще мешала. Процессия выехала за ворота. Родной дом встретил Джеррисона тишиной и запахом пыли, а еще поклонами дворецкого. «Подай нам с госпожой графиней вина в библиотеку», — распорядился граф. «Ваше сиятельство», — поклонился дворецкий. Лиля чуть слышно фыркнула. «По-моему, он меня не узнал». «Я бы тоже не узнал», — честно признался Джеррисон. «Нет, если бы Лиля проявила хоть каплю агрессии, хоть малейшее желание поиздеваться, да хоть легкий намек, он бы взвился». Но Лиля обращалась с ним осторожно, как с гранатой с выдернутой чекой. А сам граф пока еще не отошел от потрясения. Увы, красивым женщинам мужчины прощают и легче, и больше, чем некрасивым. То, что не простилось бы розовой корове, легко было забыто при взгляде на очаровательную даму в темно-зеленом. Иными словами, обе договаривающиеся стороны старались не нарушать равновесие, и пока им это удавалось. Лилиан огляделась в библиотеке, уселась в кресло и посмотрела на супруга, предоставляя тому право первого слова. Джеррисон занял позицию в кресле напротив. «Дорогая супруга!» От порога донесся звяк и грохот. Дворецкий в полном шоке смотрел на очаровательную женщину и, кажется, не мог поверить, что это Лилиан Иртон. «Ты что, одурел?» — рявкнул Джеррисон. «Живо все убрать! Шевелись, каналья!» Он бы ругался и дальше, не увидев в зеленых глазах смешливые искорки, и запнулся. Лилиан поманила его пальцем, прося придвинуться поближе. «Насколько же я изменилась! Удивительно, что вы меня узнали!» Джеррисон, не будь дурак, тут же нашелся с ответом. «Вас я узнал бы даже в полной темноте». «Ага, не иначе на ощупь. Уже не узнал. И вообще». Но иронизировала Лиля исключительно про себя. Вот такая грань, лезвие бритвы. Нельзя дать себя подмять, но и давить не стоит. А что делать? А вести переговоры? Все равно человек века 21-го. Нет, мы не умнее и не лучше. Но преимущество наше в том, что мы быстрее обрабатываем информацию и привыкли к ее громадному количеству. Отсюда и чудовищная для человека средних веков работоспособность и активность. Для нас-то все в норме. Хотя лень, она всегда лень. «Вашего дворецкого удар не хватит?» «Выживет», — буркнул Джеррисон. «Нашего дворецкого». «Хорошо, нашего. Хотя я здесь, себя дома не чувствую». «Вы здесь были так недолго?» «Полагаю, меня бы с таким же успехом и здесь бы отравили». Лиля вздохнула. «И даже сочувствую вам. Я себя почти не помню тогда. Все затмевал какой-то туман. Даже страшно иногда становилось. А если я из него выплывала, тут же хотелось вернуться обратно». «Не будем давить, но виноват ты, козел». «Моя вина, что вас травили». «А под текстом? Разумеется, ты меня простишь, дорогая. Женщины на меня дольше 2 минут не сердятся». «Вы не Ардонай, чтобы все предусмотреть?» «Но я должен был о вас позаботиться». Рука Джеррисона легла на ладони Лилиан. Женщина высвободила пальцы и поправила непослушный локон. «Не отталкивания нет, но и сокращать дистанцию не дам». «Так был составлен контракт, да. Но теперь поздно об этом говорить». «И почему же?» «Потому что прошлое прошло. Вы живы, я жива. Мы более-менее здоровы. Говорю именно так. У вас ранена рука. Я страдаю от последствий выкидыша». «Что-то серьезное?» «По словам докторусов, мне нельзя иметь детей еще 2 лет». Лиля пожала плечами. «Иначе я могу погибнуть вместе с ребенком». Джеррисон активно изобразил сочувствие. «Что ж, 2 лет — это немного». Лиля пожала плечами. «Немного? Для тебя это будет долго». «Блин, что ж я леди Верс заложила? Надо было разводиться, женить тебя на ней. Тебе бы и корова раем показалась». «Осталось определиться с нашими отношениями». «Что с ними не так? Вы моя жена, перед Ардонаем и людьми». «Вот пусть Ардонай тебе супружеский долг и исполняет перед людьми». «У нас есть дочь, и скоро придется решать, за кого ее выдавать замуж, а что до наших отношений. А как вы их видите? Судя по масляному взгляду, направленному на ее грудь, однозначно. Или я не сильно ошиблась? В мозгу благородного графа сотым шрифтом было прописано: все бабы — тёлки, со всеми вытекающими. А раз тёлки, их надо иметь, но не слушать. Я буду вам плохой женой. Мне нельзя пока иметь детей. Дойдет до тебя или нет? Это не важно. Рано или поздно докторусы разрешат рожать. Отмахнулся Джеррисон. А до тех пор вы будете собирать любовниц? Вот теперь вопрос был поставлен резко и жестко. Зеленые глаза сверкнули яростными искрами. Не буду. Спокойно отозвался граф. Не, зачем? Рядом с вами все остальные женщины кажутся страшными. А леди Верс? «С этим согласилась бы. Она несколько раз покушалась на мою жизнь». Лилиан встала из кресла и заходила по комнате. «Я не виню вас за то, что было. Давайте признаем честно. Я нервничала перед свадьбой. Я была сама на себя не похожа. Вначале. А потом... Потом все как-то закружилось. И вряд ли можно было посчитать привлекательной женщину, от которой оставалось только тело. Разум же... Какой в дурмане разум? Но это было тогда». А что сейчас? Надо мной будут смеяться? Показывать пальцами? Вот это графиня, это граф, а это его любовница? Успокойтесь. Джеррисон чуть ли не насильно усадил женщину в кресло. Раз уж вы сами все понимаете, а сейчас зачем мне любовница с такой красавицей дома? Лилиан насмешливо прищурилась. А красавица должна вытереть хрустальную срезинку и упасть к вам в объятия. Ирония, звучащая в мелодичном голосе, даже удивила Джеррисона. Нет, а что не так? Они женаты. Он привлекателен, она привлекательна. Ну и что время терять? Почему бы и нет? А почему да? Потому что вы, госпожа, моя жена. А вы об этом помнили, когда крутили любовь с другими женщинами? В голосе Лили звучала такая обида, что Джеррисон невольно усмехнулся про себя. Женщины, все они женщины, готовы простить что угодно, кроме других баб. Других больше не будет. Джеррисон даже не сомневался в силе своего обаяния. А Лиля, начиная просекать характер своего супруга, даже и не думала давить. Она страдала. Она уже поняла, что малейшая попытка давления приведет к установлению отношений а-ля каменный век, дубинкой по башке и в кровать. Туда не хотелось. Во всяком случае, пока. Привлекателен все-таки, га. Граф, этого у него не отнять. «Ну и что, все равно еще побегаешь за своей же женой». «Любовь? Господи, да о чем вы?» «Если ее сейчас признает и Джеррисон Иртон, все, она прошла, подозрений на ее счет не будет». «А вот если нет? А если графа бортануть, он точно поднимет волну. Начнутся неприятные вопросы, подозрения, упреки». Лиля отлично понимала, что сейчас она держится только за счет своей пользы и точка. Король ее терпит, потому что она его лечит, это первое. И потому что из ее мастеров со временем вырастет неплохой противовес гильдиям. И они это тоже постепенно осознают. Это раньше у Эдуарда не было альтернативы. А сейчас, когда он получил возможность подмять гильдии, чтобы он ей не воспользовался, да он ради такого и Мальдонаю потерпит, не то что Лилиан Иртон. Но лишних подозрений плодить не след, а потому очень осторожно. А сколько их было? Да при дворе мне каждая вторая вслед усмехается. Забудьте о них. Разве это легко? Примерно такой содержательный разговор продолжался минут 20. Потом супруги таки сошлись на том, что надо появляться при дворе почаще и вместе, чтобы всем заткнуть рты. Джеррисон клятвенно обещал не волочиться за посторонними дамами. Лиля смотрела с недоверием, но разыгрывала нечто вроде Татьяны Лариной. «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была. Я вас любила». Пушкин Евгений Онегин. Примечание автора. Признание в любви тоже прозвучало, и красочное описание Лилиных страданий, когда она пришла в себя. Ребенок потерян, замок развален, муж пошел по бабам, а я ведь любила, я страдала. Как вы могли причинить мне такую боль? И слезы, слезы ручьем. Мужчины, не верьте в женские слезы, если они не луковые, конечно. Любая женщина может плакать по заказу. Или это переодетый мужчина. И Джеррисон расслабился. Все укладывалось в схему. Слабая женщина, хрупкое создание, нервы, ревность. Производство? И что? Ну не мог, никак не мог благородный граф воспринимать женщину всерьез, как реального хозяина. Замок? Все было в развалинах, но сначала я крутилась как могла, а потом отец прислал доверенного. Производство? Папа помог, прислал своих людей, Тарис Брок его доверенный. Докторусы? Случайность. Если бы они были раньше, наш ребенок остался бы жив. О, наш несчастный ребенок! Простите ли вы меня когда-нибудь за него? Если бы доктор Ускрейби не опаивал меня, какое горе! Вирмане, отец помогал им с кораблями, и когда узнал... Граф, я не могла даже надеяться. Вы были так заняты. Ваши солдаты оказались неоценимой помощью. Ханганы? Чистая случайность. Я искала лучшего докторуса, чтобы больше никогда... Лиля внимательно приглядывалась к Джеррисону. Граф не считал нужным скрывать свои эмоции, поэтому легко было угадать, что и как говорить. Нет, если бы он ждал подвоха, если бы относился всерьез к женщинам, если бы... Как проще всего убедить человека в своей безобидности? Говори ему то, что он желает услышать. Лиля просто перебросила все стрелки на своего отца. Тому было не жарко, ни холодно. А Джеррисон убедился, что любовника у его супруги нет, и успокоился. Отец — это другое. Август имеет полное право помогать дочери. А если еще и по просьбе зятя, мол, муж уехал, за ней надо приглядеть. Изощренное коварство Лилиан просто не пришло ему в голову. И осуждать за это мужчину даже не стоило. Каждый представитель сильного пола, те, кто не согласен, просто еще не попадали в такую ситуацию. Свято уверен, что женщина — это нежное, трепетное существо. И объяснить, что нежное существо может одним взглядом коня остановить. И вообще, встает трепетное существо в 5 утра, готовит завтрак, кормит, собирает супруга, кормит, собирает детей, отводит их в школу, мчится на работу, там в перерыве еще успевает в магазин, после работы мчится домой, там опять по кругу, ужин, супруг, дети, тетради, свекровь, супруг, а еще постирать, убрать, приготовить, помыть, почистить. Выходные? А родители свекрови, огороды, учитывайте, и сколько там нежности останется. Да приличная лошадь, двигаясь по такому графику, давно загнулась бы, а женщины бегают из года в год. Лиля всхрипывала, показывая свою слабость, говорила о своем разбитом сердце. Джеррисон успокаивал ее, хотя пока и не давил. Любую женщину можно уложить в постель, но спешить с этим не стоит. Чего уж там, сейчас перед ним незнакомка. Эту Лилиан он просто не знает, а знал бы. Джеррисон сейчас задавал себе вопрос, если бы на свадьбе он увидел эту женщину, как бы он поступил? Уж точно не стал бы напиваться и не отослал бы ее. Джесс был сердит и на жену, и на себя. Только вот Лилиан вела себя так, что напуститься на нее было просто не за что. Упреки? Да, но со срезами. И без злости, без истеричности. Не так. Сволочь, негодяй, мерзавец. Нет. Мне было так плохо, я хотела умереть. Вы все не писали и не писали. Близкие по сути, но очень разные по формулировке претензии. Лилиан балансировала на очень тонкой грани. Передавишь — взрыв, не додавишь — придется покоряться и прогибаться. И каждый шаг почти вслепую, каждое движение как на льду. Страшно, а выхода нет. Джесс пару раз попытался распустить руки, приобнять, погладить по плечику. Скотина! но Лиля удачно опрокинула на него бокал с вином. Все равно пить эту гадость она не собиралась. Ладно, не гадость, но трезвость — наше все. И хорошо, что она успела перемигнуться по дороге с Вирманинами. «Олаф, умничка, расцелую!» Выждал законный час плюс минус 10 минут и заскребся в дверь. «Ваше сиятельство, вы кордону сегодня хотели, он ждать будет». Джеррисон сверкнул глазами на Вирманина, но тому хоть усверкайся, все было как слону бананы. И женщина схватилась за голову. «Ой, Альдонай, меня же ждать будут. Ваше сиятельство, дорогой супруг, мне надо бежать». «Я могу составить вам компанию». Отказа граф не ожидал, его и не последовало. «Разумеется. Не сомневаюсь, что Альдон Роман будет счастлив видеть вас. Он мне намекал уже на нашу семейную жизнь». Лиля спешно вытащила из сумочки зеркало, погляделась, вытерла слезы, высморкалась. «Сейчас ветерком продует. Хоть она и блондинка, но удачная. Есть те, которым плакать никак нельзя с тонкой кожей. А у нее шкурка удачная, через 20 минут и среда не останется. Или это экология такая? А, неважно». После упоминания о семейных ценностях супруг явно передумал. И Лиля удрала, разумеется, пообещав вернуться домой вечером. «А где мой дом? Пока. В поместье у Алисии Иртон». «А что имел в виду граф? Вот что хочет, то пускай и имеет». К Альдону Лиля действительно сегодня собиралась, но только после обеда. А сейчас? Раз уж она в столице, а не в пригороде. «Поедем на стройку?» Олаф кивнул. «Ваше сиятельство!» Лиля смотрела грустно. «Ты о графе? Не бойтесь ничего. Официально вы люди моего отца, и все остальное завязано именно на него. Что бы граф ни попытался сделать со мной, вас это не коснется». «Так ведь я не о том. Разрешите?» «Давно разрешила». «Негоден он вам, бабник». «Сама знаю». Вздохнула Лиля. Вот честно, если раньше она думала сохранять ли статус-кво ради Миранды, то сейчас решила разводиться и однозначно. Почему? Граф Иртон был хорош, красив собой, статен, не глуп. Но, одно проклятое, но, Лиля обязана была иметь семью, крепкую и хорошую. То есть в ее понимании семья была сделкой. Она, любовь, заботу, детей, репутацию, муж то же самое. Ну ладно, детей может не рожать, пусть просто делает. А что будет с графом Иртоном? А проблемы? Но, то самое но, однозначно. Самолюбив, горд, эгоистичен, ходок по бабам. Вопрос, можно ли перевоспитать? Воспитать человека, наделенного такими достоинствами. Ответ. Нефиг и пытаться. Это то же, что алкоголика кодировать. Рано или поздно, так или иначе, он сорвется. Исключения тут подтверждают правила. А если кто-то сейчас заговорит о великой любви? Вот заговорите мне только. Лиля сверкнула глазами куда-то в пространство. У Джеррисона Иртона есть уже одна любовь. Зато всей жизни. Он любит себя. Амалию, земля ей пухом, Миранду чуть меньше, дальше по списку, Эдуард, Рик, кто там еще? А, кто бы ни был, неважно. Она в этот список все равно не попадает. Она просто приложение. Сначала к верфям, потом к выгодному бизнесу. Но любви между ними не вспыхнуло. И вряд ли появится. Лиля вспомнила уже почти призрачная. Алис Короленок, тогда еще 16-летняя. Лёшка Сатин, призывник на пару лет старше ее. Это потом он уже учился, все потом. А тогда двое ребят, которые катятся с горки на санках и смеются, весело смеются. У него увольнительное, у нее выходной и каникулы. Они просто счастливы. Сосны раскачиваются над головами, вздымается серебристым одеялом снег, сияют глаза, санки замедляют ход, и они смотрят друг на друга, просто смотрят и светятся. Это сияние любви описывается в романах, пьесах, кинофильмах, но в жизни это иначе. Ты просто смотришь на человека и понимаешь, что он твое солнышко и никак иначе. Вот с Лёшкой так было, с Джеррисоном же. Не верю. Скулили в глубине осколочки Лилиан первой, скулили и стонали. Но Лиля безжалостно затаптывала их в прах. Нефиг, ибо нафиг. Итак, любить ее Джеррисон не будет. Значит, рано или поздно пойдет налево. Такой человек, и ничем ты его, девочка, не удержишь. А значит, рога, смешки за спиной — это раз. Болячки — это два. Антибиотиков тут нет, а вот сифилис есть. Надо? Перебьемся. Дети? Ну хорошо, дети, от него будут неплохие. Но их еще воспитывать надо. Или нарожал? Из глаз долой. Результат воспитания Джеррисона она видела. Миранду едва успели спасти от превращения в Лилю первую. А родных детей? Дадут ей их воспитать нормально? Или могут и не дать? С его-то самомнением. Дела Лиля бросать не собиралась. То есть супруг так или иначе оказывается на вторых ролях рядом с женой. Нет, кто поумнее, примет это спокойно. Ты бизнес-леди, я же. Лиля знала такую семью. Она бизнесмен, он полковник, собирался стать генералом со временем. Такой рабочий тандем. Мужик принял, что жена талантливый экономист. И даже гордился этим. Да, она сильная, она умная женщина. Завидуйте, вам такой не досталось. Джеррисон такого не потянет. Он ее не любит, не уважает. А ценить будет. А будет ли? Собственно, сохраняя статус-кво, что мы имеем? Миранду, титул, активизированный геморрой с супругом. Бросаясь Ордону в ноги с воплями о неверности супруга, что мы получаем? Титул, его величество обещал, хотя тут вилами по воде. Значит, надо будет сразу искать нового супруга, из угодных короне. Но тут король подберет, о каком-то выборе по любви речи не идет. Потолок, 2-3 кандидата, чтобы создать видимость выбора. Это мы переживем и даже пережуем. Собственно, брак по расчету Лилю бы вполне устроил и с Джеррисоном. Но вот беда, граф ее доводов не примет. Она баба, то есть тёлка по определению. Вы бы стали беседовать с хомячком о его вкусах, оборудуя аквариум? О нет, все устраивается так, как нравится человеку. А хомячок сдохнет, нового купим. Значит, рано или поздно граф начнет закручивать винтики, потом пойдет налево, а она лишится репутации, ибо кучу времени будет тратить на скандалы. И вообще, как ты дела ведешь? Если со своим мужем договориться не можешь. Нет, такой номер не пойдет. Развод? Лиля покусала ноготь прямо через перчатку. Дадим Джеррисону месяц, в течение которого она будет вести свою нормальную жизнь. Если он проявит себя как умный человек, отлично. Если начнет давить ей на психику, разрулим ситуацию жестко. Кстати, надо бы начать подготовку уже сейчас. Найти милую даму, которая за энную сумму, полученную от постороннего лица, согласится получить удовольствие, ну и раскрутить графа на пару побрякушек. Что, думаете, таких нет? Ну-ну. Вопрос в другом. Давать или не давать? С одной стороны, лучше бы не. Мало ли чего товарищ нахватался по командировкам. С другой стороны, мало ли что и где случится. Возьмем противозачаточную у Джейми. Пока она замужем, это нормально. Она тоже не монашка. И секс — такая же потребность организма в данном случае. Ибо о любви речь не идет, а о восстановлении гормонального баланса надо бы хоть пару раз. Вот уж что другое, но отказывать мужу в его законных супружеских правах Лиля не собиралась. Хотя и бросаться на шею с воплем «Милый, я тебя хочу!» Тоже. Что выйдет, то и выйдет. А получив искомое, он может успокоиться и начать жить, как привык. Появится возможность провести краш-тест пораньше. Сегодня мужа гоним, посмотрим. Может, и гнать не придется. Иди сюда, супруг. Я на все согласная. Лиля вдруг ехидно усмехнулась. Если он сможет безболезненно выставить из ее спальни Миранду двух собак и мангуст. Ладно, за последних она ему даже спасибо скажет. А то мангуст мальчик Таш повадился спать у нее на голове, а видеть, открывая глаза, мангустовую филейную часть с прилегающими органами. Кому-то нравится? Я поделюсь.